Приветствую вас, дорогие мои друзья, именем того, кто все оставил ради нашего спасения, чтобы мы, омывшись его кровью, получили вечную жизнь и жизнь с избытком. Как написано, помните узников, как бы и вы были с ними. Благодарность Богу и вам за то, что помните и несете эти узы вместе с нами. Юноши, вы сильные, ибо вы победили лукавого. Так хочется, чтобы это Божье определение мы оправдали, чтобы не искать нам теплого уюта в то время, когда пожилые наши братья, старцы, стоят в пролом и смело, укрепившись его силою и облегшись от вся оружие Божие, заполняют поредевшие ряды. Вперед, не робея на смену, идите, усталым борцам, не жалея себя, растите, светите, плоды приносите, прекрасное в мире наследие Христа. Да, ну прекрасно его наследие, и как еще прекраснее он на нас посмотрит и оценит, если мы будем, забывая себя, жить для других. Легко и радостно смотреть на будущее свет. Счастье нам дано самим Христом. Мы дети Божьи, мы все в счастливее, мы все в счастливее на всей земле. Так и было. Пусть нас постигнут гонения, смерть за Христа не страшна. С радостным пением хваления мы одолеем врага. Да, победа всегда будет за нами, потому что с нами тот, кто победил весь мир. И так как мы его дети, он наделяет нас такой силой и помогает нам. Пусть мир нам готовит узы. Душа Иосифа вошла в железо, и Бог был с ним. С ним нет никаких уз, потому что где дух Господен, там свобода. Но наш Отец знает, что кому послать, какое испытание. Он посылает все по росту и по силе. Милые друзья, будем в это последнее время мы, молодые, сильные, брать тот факел из рук старцев, как поем. Но тут подошли к нему новые люди, в них сила и молодость были видны, и факел горящий, и крепкие руки старик передал, на покой уходя. И понесем всем людям, которые во тьме и устали, по письмам видно ваше желание к труду, так радуется сердце, что не оставлен труд его, что нива не осталась без делателей, хотя враг и хочет всячески устрашить, представляя нам гонения и узы, но мы в гонениях крепнем с его помощью и силою. Нам дана радость нашим отцом, и будем во всех обстоятельствах радоваться и все переносить с радостью. За все благодарить, мужайтесь, гонимые друзья, ведь недолго вот слышим его шаги. Скоро мы отдохнем от всех невзгод, и слезу он сам нам отрет. Радостно и сладко будет общение с ним, а еще прекраснее, когда он своей рукой оденет нам версты. За все переживания и гонения стоит ради той вечности славной и прекрасной страдать на земле. Стоит. А расскажите, как вас арестовали? И пришли нас всех переписывать. А я почувствовала, что это за нашими душами пришли, особенно за моей, потому что накануне арестовали наших друзей у нас. Всех переписали, всех отпустили. А мы с сестрой решили не говорить им фамилии. Нас забрали в автобус и повезли. Я, конечно, всегда боялась уз. Мне ведь досталась она под старость. Мои друзья с юности уже побывали, а я уж под старость удостоилась. И так как я боялась, то я начала с молитвы. Когда нас привезли в прокуратуру, мы склонили колени с сестрой и помолились. А так как мы не говорили фамилий милиции, которая приезжала, то они доложили прокурору и следователю, что вот привезли двух женщин, они не говорят фамилии. Те пришли и сразу нас узнали. Вот они и нужны нам. А мы и поэтому не говорили, что знали, все равно мы там будем. Ну, меня берут и везут в КПЗ, а Валю отпускают. Она заплакала, ей хотелось, чтобы уж вместе. И так удостоилась я одна. Приезжаю я в КПЗ, закрывает меня в камеру. Я посмотрела на все и помолилась. И начала там петь, опять молиться. Так было мне хорошо, трое суток прошло, меня повезли в прокуратуру. Там меня о чем бы ни спрашивали, я ничего не говорила. Пришел прокурор области и говорит: все в порядке с головой у вас? Я говорю: до сих пор было в порядке. А я, говорит, составляю документы, чтобы отправить вас в психобольницу. Я говорю: тогда я буду благодарить Господа, потому что я этого еще больше боялась. Я стала благодарить. Там у него в кабинете, там следователь, два милиционера, которые меня привезли, и он. Склонила колени, говорю: Господи, благодарю тебя и за такую участь. Он тогда встал, вот так руки надо мной, и говорит: ну и пусть она молится, а вы делайте свое дело. Ну, ничего не сделали, меня отпустили после трех суток. Это было в феврале. Вот в мае месяце 26-го мы встретились с Любой в зале суда, и Варя, и я. Там я тоже ничего не говорила, так как на следствии ничего не говорила, на суде тоже ничего не говорила. Но последнее слово я сказала ей. Пускай осуждают меня, как хотят, но стало для этого время, готова за Господа насмерть стоять. Господь понесет мое бремя. И вот с этими словами мы отправились на тюрьму. Конечно, цветы были, мы с цветами в тюрьму пришли. Там многие обрадовались. Им непривычно с цветами входить в тюремные здания. На тюрьме мы пробыли 3 месяца, тоже всегда молилась. Когда я пришла в камеру, уже разделили нас с Варей, одна я была. Я попросила Духа Святого, чтобы он не забыл свои обязанности. Ведь Христос сказал: пошлю Духа Утешителя, он напомнит вам все, что я говорил. А вот я там без Библии, без вас. Да и почти все забыла сразу, не зная, что вспомнить из Библии своей. Взяла тетрадку, ручку и стала его просить. Он мне напоминать стал, а я стала записывать. И так у меня оказалось свое Евангелие. Я даже написала на корочке: благая весть, осужденной Помпиловой. Писала эти корочки, а внутри у меня было содержание. Старалась вспомнить, что из Матфея, я так расчертила по страничке, по листочку примерно. Это у меня будет от Матфея, это от Марка, от Луки, от Иоанна и так далее. Что откуда вспомним? Гимны вспоминала, гимны записывала. Память-то у меня ведь не как у молодой. Трудно все было, но с ним возможно. Все привыкли в камере сразу, что я молюсь. И никто меня никогда не отдергивал. Никто меня не оговаривал. Если долго не спят, курят много и ругаются, мне уже тяжело, трудно. Я тогда громко молюсь усиленно вслух, и все замолкают. Я достигаю нужного. Так прошло быстро, 3 месяца. Нисколько я не утомилась там. Повезли нас вот к вам сюда, через Харьков. В Харькове 5 дней в той гостинице мы пожили с Валечкой. Любочку там оставили, а мы с Валей вот в этой транзитной камере пожили. Много там было малолеток. Их с одной зоны в другую перевозили. И они, конечно, все нуждались в материнской ласке. Облепили меня. Конечно, я тоже старалась им быть матерью. Оттуда повезли нас вот сюда. К вам, в Одессу. Здесь тоже, как только мы приехали, поблагодарили Господа и шли по зоне со своими вещами. У нас такие счастливые лица были, что слышим так, много же людей видят нас, смотрят, там же не все, одни на работе, другие дома, на 2 смены работают. И говорят: какие счастливые лица. Мы-то ведь не видим себя. Нам это так ободрительно было, думаем, слава Богу, видеть, что мы счастливые. Мы же царские дети. Как же мы можем несчастно выглядеть? Только так. Пили в карантинку, мы там тоже склонили колени, помолились, так как мы вдвоем, нам, конечно, было хорошо. Но когда была я одна, я тоже молилась. Из карантинки меня повели одну. Заводят большая-большая камера, ну, не камера. Секция, наверное, 150 человек там. Лежу, думаю, какой муравейник, как тут жить? Я привыкла только с спать в тишине, а тут как я буду спать, как жить? Как всех обнять любовью? Их так много хотя бы было, ну, 20, 30 человек, то 150. Все разные. Ну, ничего, раз я испугалась опять этих обстоятельств, я опять стала молиться. Помолилась тут у них у дверей. Они все побачили меня, что я молюсь. Стало им интересно поговорить со мной. А я, как определилась, пошла в гости к ним, везде всех проведать, стареньких вначале, а потом и на молодых обратила внимание, и так познакомилась. Начали мы с ними жить дружно. Знали мы, что там Люба Донченко. Мы сразу стали искать ее. Мы не знали, в каком отряде. Ну, язык до Киева доводит, и нас тоже привел к ней. Мы нашли, обрадовались, что родного человека встретили. А она Любушу нам привела. И так нас стало четверо. Конечно, я сразу на молодых стала нажимать, говорю, давайте у вас памяти больше, давайте все будем вспоминать, и собрание будем проводить вот вчетвером, это ж хорошо будет, он пятый с нами. Или трое их, четверо нас, вот семь полнота будет. Ну, Любаша говорит, что я только слушать буду. Я уже вроде выдохлась тут. Ну что ж, а Людочка, она украинский только знает, и мой язык плохо понимала, а я ее. И пришлось мне как могло, я так и разговаривала с ними. Вот тебе, мистер, двое, то есть трое остались, а потом и Валю забрали от нас. Позавидовал сатана, что нас трое, и отправили на 84-ю. Мы двое с Людушкой остались. Но Господь был с нами, и нам было хорошо. Вот сегодня я как пришла, мы молились, и я слышу, 2 года не было. Думаю, как 2? Это как будто было вчера. Вот так они мне прошли быстро. Вот я, наоборот, вышла на волю, мне кажется, опять я на ярмарку с этой попала. Как там было мне хорошо. Там только о душе думаешь, больше ни о чем. И на руках молитвы ваших, у самого престола милости и благодати. Желаем всем вам там побывать. 7-2 года нисколько не тяжело, не бойтесь. Главное, себя надо взять в руки сразу, понять, где ты, для чего ты тут, и с Господом начать жизнь. Все будет очень отлично, хорошо. Просто было интересно, какая же программа у Господа, что вот он нас туда четверых поселил. И я так это старалась. Прежде всего о нем размышлять, кто он такой, он любовь. Любовь человечества утратила, потому они там, смотришь на них, вот молодые женщины, у них дома дети, они о них совсем и не разговаривают, не вспоминают, забыли про них. И вот детские письма однажды повесили на доску, видно специально их, чтобы совесть, сознание будить, что ли. И я читала эти детские письма и смотрела их не каракульки. Каждый ждет маму домой. И я плакала и плакала, думаю, у мам такие черствые сердца, они вовсе не думают идти домой. И там почти и хорошо. А если выйдут, снова туда же возвращаются. И вот думаю, наш Господь любовь, значит, наши сердца должны быть наполнены раз им, то любовью. Вот прежде всего мы там для того, чтобы показать им, что есть любовь настоящая. Они все там живущие потеряли веру в любовь, что она существует. Вот такие все обманутые. А мы-то ведь не обманутые нашим Господом. Нам-то так хорошо. И мы в своей жизни показали им, что любовь существует настоящая. Но она только в Боге. Без Него вы, конечно, и утратили. Никогда не найдете. И счастье также найдете. Ну и так как Бог свят, я тоже разбирала на эту тему, вникала, старалась, вспоминала слово, и что мы должны во всем свято поступать. Она вчера выразилась, как жаль, что вы уходите, она надо мной спала. Я говорю, а что здесь, 3000 остается, и одной не будет, что тебе, да, будет скучно. Я говорю, неужели будет скучно, если не будет одной бабульки? Ну что вы сравниваете, говорит. Ну, а с Людой договорились не плакать, когда будем прощаться. Обычно там, кто уходит, тот не плачет. А кто остается, те плачут. А у нас наоборот получалось. Мне не ходило, не хотелось уходить, если уж идти, так вместе. Ну, а когда я стала утром молиться, просить благословения на нее, то, конечно, не смогла не плакать. И она тоже. Порядок, дисциплина, нас не раздражало это, потому что Бог наш, Бог мира и порядка, Поэтому мы привыкли к порядку и любим порядок. И когда с них что-то требуют, а для нас это легко, мы с удовольствием подчиняемся всякому порядку. Что-то еще куда-то. Покормили. Покормили вкусно, очень хорошо. Правда. Мы же едим немножко. С молитвою. Я всегда за столом молилась, как приду в столовую. Я прошу благословения. Никто не возмущался. Все привыкли к этому, как будто так и надо. И поэтому борщик хорошо приготовленный. Картошка, я так люблю ее. Хлеб тоже хватал всегда, так что я никак не могу пообидеться, это искренне так. Но они же от своего жестокого отца принимают, а я из рук любящего отца принимала, поэтому мне, конечно, вкусно было. Масло давали нам по праздничной отоварке, и даже иногда в такие отоварки давали маслечко, так что видели мы все понемножку. Ни о чем не соскучилась, вот они вспоминают, сидят за столом на работе, кулинарию все разбирает, я бы то поела, я бы то, а я думаю, я бы что. Да ничего, как будто все вчера ела и ничего еще не хочу. Как вы праздновали христианские праздники? В прошлом году придумали же как раз воскресник делать в этот праздник. А первая смена была, в 4 часа подняли людей. Ну, спасибо им сказали, мы в 4 поднялись. И очень рано, как все жены, на рассвете пошли Господа проведать и славить его, конечно, он уже воскресший. Я предупредила заранее свою начальницу, что в воскресенье, так как Пасха, всемирный праздник, не пойду. Ну, пойдете в ШИЗО. О, это еще лучше. Ради Господа там побывать. Я же не была, представления не имею, как же надо. Но они не осмелились бабулю туда поместить за ее преданность. Духу не хватило у них на это. Обещали и Вале тоже ШИЗО, и Людочке обещали. Но так как нам уже послужили примером три юноши, которым тоже обещали печь бросить, да еще в 7 раз раскаленную, мы вспомнили про них. И думаем, надо взять пример с них. Они-то не боялись, с ними четвертый оказался, и с нами будет. И мы не стали бояться. Прославили Господа так вот, гуляя там по двору. Воспевали, будто в печи. Ну и, конечно, хорошо нам было. А потом мы и замерзли, холодно что-то было в прошлом году в Пасху. Каждый разошлись по своим хатам, и я пришла в свою. Села и дома на кровати своей. Еще продолжаю размышлять. Приходит начальница отряда проверять, кто не вышел на работу. И прежде всего говорит, Христос воскрес. Я говорю, воистину воскрес, гражданка, начальница. Ей больше никто не ответил, одна я. Так думала, куда-нибудь поведет, хоть спросит, поговорит, не осмелилась. А я так пылала жаждой поговорить ее, Господи, не удалось. А ты все равно получали, как пропускали? Ой, старались нам совсем не давать. Мне вначале начальница говорит, вызовет в кабинет, говорит, вот вам письма пришли. Я говорю, ну так что, и дайте? Нет, не дам. А там даже такое небольшое письмо было, половину страницы. От одной сестры, я знаю, что там даже и большого назидания не было, только вот небольшое участие наших страданий, как бы вот поддержать дух наш. И то, она говорит, не дам. Я говорю, а куда же вы их будете складывать? А буду в дело ваше складывать. Ого, говорю, дело какое будет. Я-то знаю, что писем будет много, это еще начало. Говорю, надо вам специальный шкаф иметь тогда для моего дела. Напишите, что по Боге не писали, тогда буду письма отдавать. О, говорю, какую задачу вы мне задали. Это что, Иудой быть, что ли? Отречься, значит, от Бога, заставить друзей не говорить мне о Боге. Пусть о новостях пишет, о соседях, о чем угодно, но не о Боге. О, я на свободе не интересовалась жизнью соседской, и ничем на теме не надо. И сюда еще письма такие мне будут писать? Нет, я таких не жду писем. Ну, напишите, напишите, чтобы не писали. Я говорю, ну ладно, напишу, думаю. И обращаюсь к друзьям своим, вот так и так, заставляет написать вот такое письмо, чтобы вы мне не писали о Боге. Я так хочу о нем слышать. И она что-то добавила. Добавила к нему письмо, сама отправила его. Ну и на свою, видимо, голову она это сделала, потому что потом мне говорит, что вы мне свинью подложили? Я говорю, какую? Ну вот, видите, мне Москва заставляет отписываться перед ней. Не вы ли заставляли так меня усиленно, долго уговаривали, в конце концов сами его отправили и добавили что-то. А теперь на мне вина. Извините, пожалуйста, никак я не беру эту вину себя. Но и с тех пор стали отдавать мне письма, особенно в праздники. И 15, и 20. Это было очень удивительно. 150 человек в отряде. Никому, ну редко кому по 2, по 3. Это редко, очень мало. А мне по 15, и 20, и 35 было. Они говорили, кошмар. Я говорю, какой же кошмар? Это радость, это хорошо. Где кошмар, говорю? Нету кошмара. Пусть вам пишут. Я ведь никогда не возмущаюсь, когда вы получаете. А мне когда неделю-две не дают ни одного письма, я томлюсь, думаю, не может быть, вот есть письма, чувствует сердце. А не дают. Пока цензор проверит их содержание, стоит ли отдать. А тогда накопят их побольше, чтобы сразу проверить. Тогда отдают пачками. Я как пришла, сразу задала вопрос. Скажите, Библия это антисоветская книга или нет? Она всем 150 человекам ответила нет. Могу я ее иметь? Попрошу, и мне пришлют, конечно. Нет. А почему? А потому что ее надо проверять, а некому ее проверять. Долго же сегодня, все-таки много в ней страниц. Стали трудно. Еще покаяться, пока пересматривают. Получали ли вы ответ на молитвы? Ну, какая у нас просьба была? У нас одна благодарность была, поэтому и ответов не надо было. Нам нечего было просить. Вы понимаете, вы все для нас выпросили. Нам догадалось благодарить. Видно, вы мало благодарили. Вы так и все просили. А нам пришлось все благодарить. То есть когда со свиданием или с передачей, все равно мы меньше просили, больше благодарили. Потому что написано, просите с благодарением. И мы это дома еще практиковались благодарить, хоть трудно было. И там тем более. Так у нас печальных дней и не было. А одни радости, моменты, если печальны, так это мы только когда они смирялись, а когда смиришься, так они проходят быстро. Но молилась я всегда на коленях у кроватки своей. Не уступала я этого права никому. Думаю, уступи, а потом ослабну. Буду еще уступать. Нет, как дома, так и тут. Это мой дом временный. Я должна себя вести только так, как дома. Так я и вела. Конечно, когда молишься, это уже свидетельство. Этим самым люди начинают тоже думать о Боге, который тебя видит. О молитве, о Боге. У кого-то вопросы возникнут. Они будут спрашивать, а мне дано право дать отчет в своем уповании. И вот молчаливая проповедь. Кротость тоже, когда тебя огорчат, оскорбят, и ты кротко. Не со злобой, но со взглядом любви и прощения посмотришь, пожалеешь их. А еще у меня была такая привычка, как написано, за зло платите добро. Сейчас же старалась найти что-то интересное для себя и подарить этому человеку. Вот это тебе за то зло, которое ты мне хотел сделать или хотела сделать. Ну, там дефицит чеснок. У меня в передачке был, я дам чеснок вместо злого поступка. Ну какой злой поступок? Вот они курят, а я задыхаюсь, я еще не привыкла к дыму. И я прошу, ну курите у окна, ну не курите тут у стола, ну некуда же мне-то уйти, а вы можете у окна покурить. Они еще могли нарочно прямо на меня. Вот если пробовал кто так, я скоренько чего-нибудь найду хорошенькое и говорю, на тебе за твое зло, за твое недоброжелательство ко мне. Меня так Господь научил за зло платить добром. Возьми, покушай, тебя же нет. И тогда они улыбались, а мы тебе еще будем больше зла делать, раз ты нас так угощаешь. Я говорю, не сможете, вы не сможете, вы уже побеждены. Хотя бы хотели, я вам не запрещаю, делайте, но у вас не получится уже. И действительно, у них уже не получалось. Были такие моменты, как одна, как бесноватая относилась ко мне, вот эти, видимо, молитвы. А раз она сильно одержимая, она не выдерживала, она бегает по камере. Ой, как надоели уже эти молитвы, как надоели уже эти молитвы, хотя я молюсь про себя. Я молилась вслух тогда, когда они особенно меня уже надоедят. Уже не спать не могу, сердце выходит из строя. Они не дают спать ни день, ни ночь. Тогда я начинаю громко молиться со слезами, потому что нет сил больше у меня переносить. И это побеждало. А иногда это не брало, тогда я вспоминала запрет. Как запретил Михаил Архангел сатане спать в Моисеевом теле, да запретит тебе Господь, сатана. Вот этим пользовалась. Я подходила к этой человеку и говорила: именем Господа Иисуса Христа, победителя твоего на Голгофе, да запретит тебе Господь, сатана, делать мне зло. Даже 3 раза так скажу, и это настолько их потрясало, отрезвляло, останавливало. А я благодарила Господа за Его могущество, за Его власть, потому что написано: «Вам дана власть наступать на всю силу вражью, змей, скорпионов, и ничто не повредит вам». Я так просила Господа: «Господи, научи облечься в эту власть, я не умею еще ею пользоваться, до свободы не пришлось, а вот тут бы и надо, а как, кто мне посоветует, кто расскажет, ну как мне облечься, вот она нам дана, как ее одеть, как ею пользоваться». Вот так вот, как я научилась от него, как вот мне он подсказал, так я и делала. И было мне хорошо. Я действительно шла по всем шипам и не укалывалась. Ничто не вредило. Если попробует еще покричит немножко, но тут же уже затихало. А я только благодарила Господа. Два друзья пришли к тюрьме и начинали петь. Вся тюрьма очень шумела. Это как море волнующее было. Но когда начинали... друзья, они слушали и замирали. Была глубокая тишина. Сколько там, я не помню, сколько там народу, но как один человек. Тихо было. И всегда просили: они еще придут, они еще будут нам петь. Попросите, пожалуйста, чтобы они еще пришли, еще спели. А когда я узнала, что Вове за это досталось крепко, как я буду просить, чтобы приходили, еще пели и били моих друзей? И они цветы даже приносили и укрепляли их у столба в баночке. Не было это праздником, просто они приходили, старались каждый вечер, чтобы утешать нас. Но это не было так уж нашим утешением, потому что мы не были в отчаянии, не были в горе, но это было снова свидетельством для всех остальных. Это в помощь нам как бы было, нам очень приятно было, что мы... не могли бы спеть всей тюрьме одновременно, потому что камер очень много, а мы только в одной находимся. А здесь слышат вся тюрьма сразу. Это было сверх наших ожиданий. Радость великая наполняла наши сердца, мы торжествовали. И так с торжествующим духом мы вошли и продолжали с таким духом идти. Вот когда кончилось уже... наш срок пребывания в тюрьме, значит, я говорю, мы были в предэтапке. Там мы очень радовались, что мы вместе. Ночевать нам пришлось. Женщины там улеглись. Там, конечно, другие совсем условия. Там те же шуршины, там матрасы брошенные, грязные такие. Никакой там постели уже нет. Хочешь, лежи, хочешь, сиди, хочешь, стой, как хочешь, там проводи время. И долго нам пришлось. Если нас после обеда туда вызвали, так... почти сутки мы были там. Но мы не замечали никакой там мрачной обстановки. Мы видели друг друга. И я расспрашивала скорее Любу с Валей, как они там жили эти 3 месяца. Чем дышали, чем питались. Они мне старались рассказать, а я им старалась рассказать. И мы не заметили, как эти сутки прошли. Как 1 минута, мы бы еще хотели столько же и больше. Но надо ехать. Повезли нас в Воронке. А потом там и собаки были, и много военных было, и для многих это все позорно, так им это там, ну, удручающе действует на них, это вся вот такая обстановка, собаки, военизированная охрана, а на нас нисколько. Мы собак, как животных, любим, они творение Божие, люди как люди, кто на что поставлен, тот, кто и выполняет. Поэтому нас ничего не удручало, не раздражало и не унижало. И вот мы приехали, пересадили нас в вагон. Вначале нас 6 человек было в тройнике. Было нам, конечно, трудно. Почему? Потому что Валя не может сидеть, ей надо лежать. А для всех там лежать негде, там всего только 3 полки. Нижняя, вторая и третья. Это значит, может только кто-то кверху лечь, так она туда не может подняться, на вторую и только ей. Мы очень любили на такую тему говорить. Я всегда людям напоминала. Если извлечешь из ничтожного драгоценного, сделай твои уста, как мои. Она так заинтересовалась этой темой, тетя Аля, а как это извлекать из ничтожного драгоценное? Я говорю, да вот все вот эти страдания наши, что они стоят по сравнению с вечной славой, вечной жизнью? Ничто, ничто. Ну а еще, вот наши немощи, вот то, что письма не всегда дают, вот мне свидание дает, ну что это, разве очень важно? Разве это главное? Это ничтожное все. И вот из ничтожного будем извлекать драгоценное, как этот загадку Самсон задал, что из сильного вышло сладкое, из ведущего вышло едомое. Вот так и мы. Нас хотят поесть, вот поглотить хотят, а мы едомое извлечем из этого всего. Вот. Они сильные мира окружили нас, вот, стены спрятали, а мы сладкое тут находим. Потому что вот слово «с нами», как вот говорит и ангел Иоанн, говорит, ты вот это съешь, говорит, в устах тебе будет сладко, а в чреве горько. Конечно, когда мы читаем, когда мы рассуждаем, очень приятно переживать, что жизнь, по слову Божию, она сопровождается страданиями, ущемлениями, лишениями. Чтобы приобрести кого-то, надо вот себя ущемить, лишить. Вот мне хотелось, чтобы свидетельство наше достигало сердец, значит, я была в посте, я лишала себя пищи, я томила себя как бы голодом. Если мне нужно расположить кого-то или как-то победить зло, надо что-то чем-то угостить конфеткой, которую я тоже уже не скушаю, так что все это как бы горько, исполнение Слова Божьего, но зато оно было для размышления сладко. Но все равно, вот из всего ничтожного мы старались извлечь драгоценно, чтобы вот были наши уста, как его. Я желаю веры без меры, и чтоб мужеством крепла грудь, как молодым капитаном веры. Я это желаю, потому что, как мы поем, с ним сладко и во тьме шагать, жить без него, блуждать. Yeah.